Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Здравия, дорогие друзья! Меня зовут Лена Андреева. Сегодня по одному из календарей 19 апреля 2023 года, среда. Евтихий тихий, да Ерема пролетный по народному календарю. Тихий и пролетный день получил за примету, по которой судили об урожайности хлеба. Она гласит, чем тише погода, тем выше урожай. Если ветер разгулялся, семян не соберешь. Не знаю, как у вас, а в Москве прекрасная, тихая, солнечная погода. И мы на Народном славянском радио начинаем живой эфир на тему «Боги прави, боги яви, боги нави. Правила, практики и возможности взаимодействия». Сегодня мы поговорим о практическом взаимодействии с божественными потоками, которые постоянно направляют в наш мир боги. Что это за потоки и как они действуют на нас? Всегда ли мы готовы меняться под воздействием этих потоков? Об этом нам сегодня поведают Сурияр и Мировида. Здравия, Сурияр! Здравия, Мировида! Также напомню нашим слушателям, что пока идет живой эфир, друзья, мы принимаем ваши вопросы на ресурсах, которые относятся к Народному славянскому радио. Сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio. Вопросы принимает Светлана Большакова за пультом Народного славянского радио, Алексей Щербаков. Я передаю микрофон нашим сказителям. Сурияр, готовы? Здравия всем слушателям, здравия всем зрителям. У нас такой короткий перерыв вчера. Получилось в эфире, мы с Алексеем были. Сегодня опять продолжаем цикл лекций со школы родовой мудрости. Маленькое вступление сделаю, там, может быть, кто анонс читал, кто не читал, но тем не менее, я не раз уже говорил во всех наших эфирах, передачах, что одна из основных задач, которая вот то коло ведущих, которому принадлежу я и которые мы, собственно говоря, со многими, с кем сотрудничаем, проговаривали, что один из ключевых моментов всей нашей духовной, духовно-просветительской деятельности является восстановление веры как таковой. Недавно Алексей, насколько я помню, Орлов делал тоже эфир, посвященный вере. Это хорошо, просто, как я не раз уже говорил, что одна из важнейших и самых, тем не менее, доступных практик обращения к небесам для достижения результата своего роста, она заключается в том, что в ведийской традиции это просто перечисление имен богов. В нашем случае не перечисление, это упрощенная практика. Нам как бы слишком упрощенная не нужна, потому что есть задача более высокого уровня – наше духовное развитие. И развитие не только там каких-то особо продвинутых, но и каждый из нас выполняет здесь одно дело. Есть родовые заповеди, как вы помните, свято чти родных богов и предков славных, живи по совести, в ладу природы. Это у нас родовые заповеди, касающиеся каждого, они касаются и родов, и человека, и общин. Вот. И тем не менее, есть два основных две основных заповеди, которые определяют, с одной стороны, движение всех людей вместе взятых, но и движение каждого человека. Первая заповедь — сохранение и продолжение жизни, то есть способствуй тому, чтобы жизнь была сохранена и продолжена, прилагая к этому все усилия. Это первая заповедь. А вторая заповедь — развивай жизнь, которая есть в тебе, вокруг тебя и вообще в целом на планете. Развивая в данном случае, условно, как мы можем развивать жизнь, там, сажать деревья, там, не знаю, там, выращивать каких-то добрых зверушек, не сорить на природе, это не развитие, это как раз к первой части относится. Развивать жизнь — это значит, жизнь, которая в нас есть, она является могучей и великой возможностью жизнь, сам процесс жизни, то есть пребывание в этом мире, в этом теле, обладая умом, разумом, сознанием, обладая душой, духом, телом, мы получаем кучу, огромную возможность. И для чего? Для того, чтобы мы могли развиться. И в первую очередь, что мы развиваем, через что развивается и сама жизнь. Потому что жизнь — это возможность, сама по себе жизнь — это часть проявления единого сознания Всевышнего рода прародителя. А в каждом из нас жизнь — это точно так же частица сознания единого рода прародителя. Ключевой момент — не сама жизнь, потому что и червяк тоже живет, и, собственно, от него никто, и нет смысла от него требовать какого-то развития, потому что он по-своему совершенен. Он из другого немножко процесса по сравнению с теми, кто называется людьми, там, человеками. И вот этот вот момент обращения к богам, обретения внутри себя образа этих богов, потому что что такое образ? Вообще основная система взаимодействия, да, люди думают, что часто, кто недостаточно, может быть, сведущ в той или иной мере, что думают, если мы с кем-то разговариваем, смотрим на него, то мы видим его образ. То нет, на самом деле мы видим только облик. Но самое интересное в этом, что мы как раз видим его образ. Но образ его мы видим душой этого человека. И поэтому мы всегда разговариваем с обликом и стараемся реагировать на облик человека, но одновременно разговариваем с его душой, с его духом, этот образ. И точно так же, если образ того или иного бога в вашем сознании, в вашей душе, в вашем высшем существе, в вашем высшем «я» отражен в большей или меньшей степени, ваше взаимодействие с тем уделом, который этот Бог представляет, и самим Богом, оно по качеству увеличивается в десятки, в сотни и, наверное, в тысячи раз. И, собственно говоря, сегодня мы, наверное, как раз поговорим об этом, с одной стороны, потому что вера — это чувство, это не чтение там религиозных текстов, не хождение там в храмы, церкви и на капище. Просто на капище мы позволяет нам, или в храмах нам просто позволено свою веру в более, наверное, активную фазу переводить. Вот. А ключевой момент, и те, кто долго и хорошо и давно практикуют, у них есть четкое понимание: для того, чтобы взаимодействовать с тем или иным проявлением божественной силы, я тут осознанно не употребляю слово просто сила, как делают там маги, многие эзотерики. Тут нет противоречий, но в нашем случае мы четко определяем божественную силу, потому что та сила, которая имеет в себе уже заряд божественного смысла, божественного замысла, божественного света, и мы, настраиваясь на нее, как раз и развиваем. И, собственно говоря, одно из величайших откровений, которое сейчас вот уже позволено раскрывать, потому что ту практику, которую я сказал, перечисление имен богов, это, собственно говоря, ключ ключ, который можно вставить в замочную скважину или туда немножко поглядеть, просто приобщиться через этот ключ. А сейчас дана возможность открыть дверь для того, чтобы услышать, понять, какая могучая всепроявляющая сила существует и пребывает в постоянном режиме вокруг нас. Потому что род, как единый и многопроявленный во многих ликах и от века в родах наших славленный, он, вот этот вот момент своего проявления, момент своего творения, с момента начала этого сига или мига, кому как больше нравится, начало проявления в всемире, он его продолжает. То бишь то излучение его духа, его духовной силы, его света, которым весь этот мир проявляется, оно продолжается. То бишь то хороший был эфир у нас, я думаю, удачно получился, когда мы описывали Бог кон и Бог живой, да, потому что есть очень большой объем в нашем мире то, что, условно говоря, существует в автоматическом режиме, то, что прописано конами, безусловно, и никому не позволено их менять индивидуально, именно за счет этого жизнь сохраняется, продолжается, ну и расцветает в тех элементах. Я не скажу, что развивается, потому что развивается она как раз, когда сознание набирает новый уровень, когда жизнь входит в свое развитие. И поэтому, настраиваясь на тот или иной удел, на того или иного Бога, понимая и воспринимая более-менее четко его образ, мы, я говорю, как сказал, получаем возможность для своего развития стократно превышающую обычную, это те же молы, творение, пропевание, то, что называется медитация или безмолвие, которое, когда ты свое тонкое составляющее, свой образ активируешь, ну, да, немножко дам описание, просто тот образ, когда вы настраиваете внимание на себя, активируете свой образ и соотносите его с образом того или иного Бога. И те элементы вашего образа, вашего самовосприятия, которые нуждаются в большем божественном свете, в некой божественной, развивающей, укрепляющей, насыщающей божественной коррекции, трансформации, вы можете это получить как раз через простые вещи. А ключевой момент для обретения веры, он как раз заключается в том, что мы преодолеваем то, о чем я говорю, неоднократно говорил и буду говорить до скончания веков, что мы преодолеваем ту отделенность, которая в нас заложена, но мы должны отойти, как зерна божественные, брошенные в этот мир, отойти от прародителя, собрать то, ну вот как бы зерно падает в землю, собирает в себя эту землю, собирает в себя воду, собирает тот свет, который на эту землю проистекает, и это все божественные проявления, и прорастает. И прорастая, став большим могучим древом, принести плод, плод своей жизни, плод возросшего сознания, и этим плодом мы возвращаемся уже к единому источнику и продолжаем свое движение, ну, к следующим воплощениям, к новым мирам, возможно, потому что когда мы становимся здесь легки, на этой земле, для этой земли, у нас есть возможность подняться в более высокие миры, в более легкие. Поэтому сегодня я еще зачитаю из книги Кона первую главу, начало называется она, для того, чтобы, ну, немножко, может быть, настроиться, и потом мы потихоньку, что каждый понял, что в замысле все мы пребываем, каждое мгновение своего бытия, каждое мгновение своей жизни мы все время пребываем в едином замысле. И каждое наше обращение, каждая наша мысль, направленная в сторону божественного света, она как является магнитом, который притягивает этот божественный свет. Вот, пока так, Лена, правильно говорю? Наверное, правильно говоришь. Хорошо, ладно. Ну, у меня есть уточнение небольшое. Ты сказал, что вот когда обращаемся к богам, нужно соединиться с тем образом, который есть. А вот этот образ-то где брать? Вот, об этом, собственно говоря, наверное, большую часть нашей сегодняшней встречи мы как раз этому посвятим, каким образом, да, потому что, как я уже не раз говорил, что ребенок, рождаясь, он естественно воспринимает все божественные проявления, потому что он готов к расширению, вот, но с возрастом, к сожалению, понятие образа, оно вообще изначально у многих отсутствует, и способность к восприятию образа пропадает. Поэтому мы, вот там у нас есть, то там 85, допустим, грани любви, да, ты просто читая ее, ты начинаешь понимать, что такое любовь, потому что люди привыкли это слово переворачивать в какие угодно, я думаю, что мы там у нас где-то в записях есть, но мы как одну из встреч обязательно вот этим 85 граням любви посвятим. И тут точно так же у нас там 180 явлений божественной силы, которые имеют, вот, собственно говоря, когда ты их прочитываешь, они там идут в книге Кона такими, ну там не четырехтишиями, а по несколько с определенным толкованием, потому что когда ты проговариваешь этот удел, который описан, и описаны вот эти имена, ты совершенно четко туда включаешься. И это древнейшая практика. Не просто там ходишь, повторяешь, ты уже очень глубоко можешь войти. Поэтому у нас как бы всем в большей или меньшей степени свойственна духовная ленность. Поэтому мы говорим, есть практики, которые не требуют какой-то могучей аскезы, и главная аскеза — это регулярное повторение практики. Если вы готовы на себя это взять, значит, результаты не заставят себя ждать. Там какое-то обозримое время вы получите результаты, и реально ваша жизнь изменится в лучшую сторону. Сейчас я почитаю в том размере, как у меня получится. Сейчас те, кто слушает, просто даже лучше прикройте глаза по возможности и просто слушайте, чтобы образы, если активация образа вдруг у вас так хороша настроена, чтобы они у вас уже начали проявляться. Мы потихоньку прочитаем, я там минимальные какие-то толкования потом дам, и мы уже дальше будем погружаться в нашу сегодняшнюю беседу. Готовы? Ну вот, первая. Готовы. Книга «Начало». Я читаю. Начало, начал, все начинает, исток изначальный себя проявляет. Вечная жизнь течение свое начинает, круг движения сил времен и творений. От течения того возникает, то явление рода Всевышнего, его мысль, его истина, кон жизни творящий, мудрость вечная, данная роду земному, родом единым небесным. Ибо прежде начало всех без времени было, не явлен был мир родом рожденный. Не было света, не было и тьмы, не было ни солнца, ни неба, ни земли. Не было ни смерти, ни бессмертия. Все было варом беспредельным, тьмою великой, миром безладия и пустоты. Только была в безмерном варе сила великая сокрыта, до времени спавшая, и силой той род изначальный был. Когда духи явления пришли, когда коло времен развернулось, род, пребывавший в варе безмерный, дух свой единый спрямил, помнив себя, пробудился. Собрелись, проявились в варе безмерном мысль, проявление, что стало началом, и с нею возникли свет ока рода и жизнь и огонь Аллаты, что животворения стали началом. Явился всеведущим свет огня животворящего, от озарения духа проявляющийся, и слезы росинки мысли чистой, из которых первобог и первопатах роде Всевышний рожден был, возродившись, исполнился род светом и духом явился. Началом начал стал, сутью единой, мыслью словом творящим, от вечности роде Всевышний духом исполнен, и свет духа в нем пребывает, а вместе все есть. Род Всевышний, дух единый, жизнь, свет жизни несущий. Духа вновь возродившись, родом истинно явлен, та, что суть есть творение. Все в мире, рождаясь, твердью бывает. Время проходит, твердь исчезает, в прах уходя. То есть кон изначально, жизни вечное коло. Ибо мыслью рода, следуя кону, владом согласия, лад утверждая, коло жизни и сил происходит, коло жизненных сил движется, все изменяясь, к большему ладу стремясь. Так роди Всевышний жизнь начинает, миры порождает, являя творение начала свои. Сварога силы небесных начал, кое есть огнь великий, свет жизни несущий, и матушку ладу, душу единую, матерь всех душ. Небесный Отец наш Сварог в соединении с матушкой ладой. Древо рода рождает, то сутью мир, мыслью, словом и силой рода рожденный, истинно явленным родом, истинной, светом его изначально, жизни движется коло. Род Всевышний в духе являясь, миры порождает, лад сотворяя, красоту проявляя. Следуя кону, море безладья светом своим и мыслью творящей, навеки меняет, начало отмерив, светом мира он стал, мрак растворил, небо и землю создал, тверди и силы собой разделил, мужество славу, женское лада, творению началом поставил. Лад сотворяя, варит в измерном, роде Всевышний собой порождает. Мир лада и сварг, животворение кола, что коном рода живет и по конам устроено в яве. Мир сей рожденный, яйцо многомире, множится дали в себе сотворяя иные миры. Яйцо то, огнем рожденное, есть рода священное древо. Коло творений полноту через него обретает. Ибо на древе родятся плоды, то творение миров будущих началом станут и сутью. Коло силы времен совершая на древе жизни. Сокол рёт, который светлый сидит, за детьми творением своим наблюдая. Корни древа, рождение всякого. Камень лежит, а латырь, огнем рода предвечным пылая. То вечный огонь и латырь ока, сие рода древа сутью одно. Древо светом огнем соткано, то сама великая матушка лада. Сва слава рожаница наипервейшая, а огонь камень тот сварок, отец небесный, коло сил совершающий, род рожаничий лад, прародитель вселенной и вселенная есть. Явлен в деянии этом век великий сварок, век миротворения и век жизнеявления, время и мера сварога, мера особой, ибо вечности мера дана от начала. Все силы в себе единяя начало, род Всевышний, великий триглавкий, он сущий везде, во Вселенной, на всех небесах и на землях, на всех, во времени и вне его, в пространстве и вне пространства, будучи началом и концом, источником и потоком, создателем всего сущего и несущего, родом Всевышним, являясь, мир ведет путем правильным. Вот. Здесь в книге «Начал», собственно говоря, описано проявление замысла, какие иконы основные в нем есть. Почему? Потому что я говорю, что каждая сила, которая проявляет мир, она движется и упорядочивает этот мир в соответствии с тем иконом, с теми иконами, которые поставлены основанием и началом для этого мира. И, собственно говоря, за каждым коном или на основе каждого кона проявлен тот или иной лик. Как я говорил, на сегодняшний день многие имена богов еще сокрыты, с одной стороны. А с другой стороны, как я говорю, когда люди приезжают на обряды, на какое-то общение, я говорю, обращаясь к роду, прародителю или Великой Ма, или к Ладушке, или к Макоши, вы всегда попадете туда, куда должны попасть. Но есть, скажем, какие-то более специальные, специфические задачи, куда, ну, человеку, кому-то надо поправить здоровье, кому-то надо разобраться там со своими, может быть, финансовыми делами. И тут есть достаточно четкие определения по уделам. Вот удел яви, какие боги там больше проявлены, удел прави, какие боги в этом уделе более активны, удел нави и какие боги или богини в том или ином уделе проявлен. Вот. И просто почему я зачитал начало из книги «Конок», первую главу, там, которая описывает замысел, и просто я не весь его прочитал, там еще несколько страниц, чтобы не перегружать теперь, но дам просто некоторое толкование, что там, вот если вдуматься, там описаны все первоконы, которые мы рассматривали, с одной стороны, на наших эфирах, как они формируются, из одного становясь два, из двух становясь три, и проявляется великое множество проявлений в всемире. И, собственно говоря, вот этот вот момент для того, чтобы начать двигаться в сторону божественной правды, божественного света, божественной силы и получить это для себя в хорошем смысле как возможность своего духовного и душевного развития, как раз когда это не некий вот отвлеченный текст там, ну, или описание какого-то процесса, который не имеет к вам никакого отношения, тут очень надо четко понимать, что вы являетесь очень важной частью всемира, в котором вы пребываете. И у вас есть возможность получить и отдать. Потому что мы многие настроены на получение, но видел огромное количество людей, сам к ним точно так же отношусь, к этим людям, что если у меня нет возможности отдавать, для меня это, ну, как-то величайшим огорчением может проявиться, потому что все, что приходит, я стараюсь отдавать, чтобы оно вот в этом торе вечной жизни вращалось, приумножалось, увеличивалось, но не там для меня лично, а для самого мира, потому что мир изобилен и богатый, он будет еще более богат и изобилен, если мы научимся без корысти, без жадности, без жалости у него отдавать. А мир в данном случае для нас первое божество, которое проявляет, это люди, с которым мы живем каждый день, которые пребывают вокруг нас. И поэтому вот эту настройку сегодня, я говорю, давайте попробуем сохранить, что мы являемся частью мира, мы являемся частью замысла, и этот замысел продолжается, и по этому замыслу жизнь и сила, свет и дух, идущий от прародителя, он продолжает исходить, и настраиваясь на него, мы получаем совершенно новые божественные качества для каждого. Но, опять же говорю, делать это надо регулярно, взращивать свою веру, потому что вера — это чувство, которое в каждом из нас, с одной стороны, есть, но часто, так сказать, ум, вводя нас в состояние доверия, выводит нас из состояния непосредственного чувственного восприятия. Мы заменяем свое чувство своим умом. Вот, наверное, я вот для начала то, что хотел сказать, сказал. И там передадим сейчас слово Мировиде, чтобы она уже раскрыла то, что, наверное, надо раскрыть, а я буду уже на подхвате. Да, я согласна. Передаем микрофон Мировиде. Расширение какое-то. Хорошо. Да? Хорошо. Мировида, здравия. Микрофон включи только, пожалуйста. Да, микрофон и сложный вопрос. Здравия всем, здравия нашим зрителям. Сегодня очень интересная тема. Мне кажется, это такой один из ключевых моментов, как практически войти вот в контакт с высшей силой, как найти тот ход, тот для себя вот этот самый ключ, который откроет волшебную дверь и мир высших сил, мир волшебства станет доступным. Ну, для того, чтобы туда зайти, наверное, нужно сначала понимать и чувствовать какие-то, ну, определители, да, с кем ты хочешь взаимодействовать, как его можно услышать, увидеть, почувствовать, как, собственно, с ним соединяться. И в этом плане для нас очень важной является такое понимание и настройка на определенный канал. Вот Сурьер упомянул о том, что есть уделы прави, яви, нави. А что на самом деле они из себя представляют? И как эти уделы открываются для нас? Через какой инструмент и каким образом мы, в принципе, можем определить, с каким из уделов нам необходимо сейчас взаимодействовать и как? Если говорить вот конкретно про уделы, уделы соответствуют тем мирам, которые мы, ну, привыкли уже упоминать, да, мир прави, мир яви, мир нави. Есть еще мир слави, который формируется в большей степени предками. Ну вот если говорить по функционалу, собственно, чем ведает, допустим, правь? Само по себе слово и язык наш в большей степени раскрывает уже смысл, что правь, правило, правда, да, все, что вот определяет основы бытия и направляет и нашу совесть, и балансирует мир. В определенной степени это суд, это судьба. И вот вся эта сфера, она включается преимущественно через взаимодействие с духом. И, соответственно, дух человека и высшее состояние вот, высшего духа, они, безусловно, присутствуют в уделе праве. Какие боги представляют это? Ну, мы развернем немножко дальше, потому что непосредственно имена богов – это уже, как Сурьер сказал, ключ и проход в непосредственный процесс. А нам для начала неплохо бы понять, а каким образом вот эти уделы, эти миры отражаются в нас и какой инструментарий у нас есть для взаимодействия с ними. Так вот, правь, как высший ярус, как высшая сила и, собственно, само слово «высшее», да, определено положением сверху. И наше тело в буквальном смысле отражает вот этот процесс. Вся наша правь у нас сверху, и это наш верхний контур. Ну, кто привык мыслить там какими частями, как чакры, как омуты сил или как ну, те элементы нашего тела, которые отвечают за определенные процессы силовые в том числе. Вот связка прави, она работает именно с верхним ядром, ядром силы и с нашим сознанием. И тут ну, достаточно ну, так четко прослеживается, потому что правь и дух непосредственно ведают тем, что определено в этом мире как идея, как замысел, как мысль. Удел яви в этом смысле немножко ниже, это уже такое заземление, и явь естественным образом отвечает за мирские дела, за все проявления материального мира, потому что мы в яви проявлены, и это наш как бы естественный процесс, в котором мы живем. К этому относятся бытовые задачи, задачи каких-то отношений, и таким образом получается, что явь и удел яви ответственны за ну, те вопросы, которые в большинстве случаев нас чаще всего волнуют. Да? Это такой материальный план, горизонтальный процесс. Это здоровье, это достаток, это семья, это отношения между людьми и это, возможно, какие-то отношения в социальном плане. Как правило, это вот такой основной набор запросов, которые в явном материальном мире у людей есть. Вот, ну и удел Нави, как-то исторически так нам наследие рассказывает, что это мир прошлого, мир предков, мир непроявленных душ, и в том числе мир ушедших, то есть человек, пребывая в Яве, завершая свой путь, уходит именно в Навь, и затем возвращается снова в Явь на новое воплощение. Таким образом, Навь — это, с одной стороны, это вместилище вот этих душ, которые, ну, по сути, ожидают очередного воплощения. Но есть еще одно понимание Нави как некоего вместилища, в котором размещается, ну, можно сказать, наша душа. Это та сфера, которая ответственна за чувственные ряды. И именно навны, тонкие, вот такие скрытые процессы, процессы, определенные, ну, как мы иногда говорим, тьмой, да, потому что навь не вполне нами определяема. Мы четко знаем и взаимодействуем с явью, а вот навь — это нечто такое скрытое, непроявленное и не всегда понятное. Но зато через чувства, через вот эти тонкие состояния она становится доступной в большей даже степени, чем какие-то явные процессы. Поэтому Навь — это очень интересное такое пространство, которое ответственно за взаимодействие, потому что душа именно контактирует, и душа настраивает вот эти чувственные все ряды. И, соответственно, все, что связано с чувствованием, с взаимодействием, вот с таким тонким контактом, с какими-то предощущениями, с какими-то угадываниями, с какими-то вот такими процессами на грани. Все непознанное и все, что находится за каким-то барьером, это вот навные процессы. И удел Нави в этом смысле очень объемный, и много богов представляют этот удел. Вот еще один момент, что боги представлены в двух ипостасях, как правильно. Ну, как правило, я сейчас думаю, мы об этом тоже немножко уделим этому внимание. Так вот, получается, что уделы Яви, Нави и Прави в нашем теле представлены, ну, как нам удобно понимать, в нашей традиции это котлы, так называемые силы, да, верхний котел, средний котел и нижний котел. Вот они в прямом смысле соответствуют Прави, Яви и Нави. И когда мы включаем вот этот посыл контакта, необходимо в первую очередь понимать, а как, собственно, наше тело проявляется, как мы можем включить наш вот этот уникальный инструмент, как его правильно настроить, что в нем нужно такого сделать, чтобы процесс проходил правильно. То есть наша настройка на только ментальное какое-то, ментальный контакт, она не даст достаточно яркого и полного эффекта. Через чувства, через ощущения, через ответ вот, телесный, мы в очень большой степени получаем ощущение вот этого контакта. Вот, ну, я думаю, сейчас, наверное, Сурьяр немножко подробнее нам еще расскажет про, собственно, Навь, Явь и Правь и то, как они разворачиваются в высших процессах, а потом уже можно будет говорить непосредственно о богах. А вопросы про Навь, это к Сурьяру уже надо будет задавать? Ну, мы вместе сможем, наверное, ответить. Какие вопросы? То есть позже задать вопрос или сейчас можно? Нет, почему? Вопросы как раз. Ты же у нас и направляешь нас, и одновременно первый слушатель, а мы по тебе ориентируемся, понимаем сами мы, что говорим, и понимаешь ли ты, о чем мы пытаемся говорить. Ну вот, хотелось бы уточнить. Я слышала такое выражение: явь светлая, явь темная. Как это? Навь, что наверное, это? Навь. Навь, навь, да, навь светлая, навь темная. Что это? Ну, как раз вот эти уделы, да. Мы уже, ну, эфиры остались где-то далеко позади в годах, поэтому их периодически надо повторять, где мы разбирали, что такое явь, что такое навь, что такое правь, как они между собой взаимодействуют. Я все время ссылаюсь в большинстве случаев на цитату из Велесовой книги, там, потому что у нас нет сейчас необходимости там сомневаться или не сомневаться, потому что у нас есть определенное ведовское знание и ведовской ход, ведовские круги, потому что мы, как там, не побоюсь этого слова, как исследовательская лаборатория или там структура любой, ну, заявленной там в виде некой словесной формулы процесс, мы его в состоянии исследовать там и в явном мире, и в славном мире, и в навном мире в том числе. Вот, славь, да, как это, светлая навь, есть навь обычная, есть темная навь, и, соответственно, ключевой момент здесь, вот условно, явный мир. Все, что, ну, и с одной стороны, все ученые, там, не все, но многие ученые уже все более четко говорят, потому что для нас это и без заявлений ученых, с одной стороны, понятно, потому что мы в своей области достаточно уверенно себя чувствуем в том плане, что весь мир наш, в котором мы живем, вот явь, мир яви, который, он соткан светом. И наши тела точно так же сотканы светом. И, соответственно, все в нас, в этом мире, это прежде всего, как, ну, можно сказать, условно голограмма, но голограмма, привычная нам, как бы некая светокопия, она там, ну, условно трехмерна, да, а мы в этом плане, в этой голограмме там 10-мерный, 15-мерный, там 5-мерный, 6-мерный. Ну, в зависимости от того, какое из себя существо мы по сложности процессов, которые включены в это существо. Вот. А, соответственно, как мир возникает, когда дух себя проявляет, ну вот то, что я читал, начало книги Кона, что дух себя проявил светом, стал, и свет тот сквозь тьму путь проложил. И сквозь тьму путь проложил, формы, явления светом собрал и их проявил. Вот оно дословно примерно так в книге Кона. И, соответственно, двигаясь, как мы же вот, для нас всех вот этот простой физический опыт, как говорит, выгнать тьму из комнаты. Можно махать сколько угодно руками, там, кричать и топать, она не уйдет. Но достаточно включить даже небольшую лампочку, если она достанет этого света, хватит дотянуться до стен этой комнаты, то тьма там исчезнет. И вот такой же процесс, совершенно такой же процесс происходит во всем мире, когда дух, проявляясь как свет, движется сквозь тьму, и тьма принимает в себя количество света, и когда свет этот соединен с мыслью и с замыслом, который проявил прародитель, в этом замысле свет уже проявляет конкретные формы, и возникает явь, явный мир. Вот. И, соответственно, то количество света, которое пребывает в этой нави, собственно говоря, и она, как сказать, навь сама по себе является предматерией или праматерией, да, то, что должно проявиться. Но готовность к проявлению в ней возникает от количества света и от качества мысли, или ее качество даже, ну, не совсем, наверное, то слово, а то, того уровня замысла, который в этот удел Нави пришел, да, и через свет Навь превращается в Явь. И, соответственно, вот что такое, поэтому мы говорим, темная Навь туда, где свет еще не прошел, практически не дотянулся, вот как сейчас наша Вселенная расширяется, да, все ученые, это само движение света, который, преобразуя праматерию, вот эту всевеликую Навь, он наполняет ее, и возникает все больше и больше пространство явленного, Яви. И, собственно говоря, Явь у нас сейчас нарастает, и мы, я говорю, сам процесс этот идет, он нам понятен. И это вот что касается Навь, темная Навь, да, та темная Навь — это просто та Навь, докуда еще не дошел свет, как бы не создал свою плотность такого, что там она будет уже подготовлена к превращению в Явь. Уже примет на себя формы, посмотрит эти вещи и будет двигаться в этом направлении. А что такое Славь? Славь — это уже, собственно говоря, духовный мир, потому что Явь — это мир как бы телесный, плотный, плотно-материальный, который вот позволяет нам взаимодействовать, самим становиться сотворцами. Условно, для нас это огромная лаборатория, весь этот мир. Каждый из нас, приходя, становится здесь сотворцом, по факту. А Славь — это уже духовный мир, который соединяет мир Прави или мир божественной Сварги с миром, с миром явным, потому что мы, ну вот мир, в котором мы пребываем, он одновременно мир Яви и Нави. Да, все, что здесь не проявлено, оно находится еще в фазе Нави. Все, что проявлено, в фазе Яви. И это все по праве между собой сплетается и пересекает. А Славь — это уже, я говорю, духовный мир, который наполнен светом и вообще соткан светом. И, собственно говоря, поэтому он очень тонкий. И больше всего, согласно и преданию, и обычаю, в Славе пребывают наши славные предки, которые достигли такого уровня своей светимости, что получили возможность и право пребывать уже рядом с божественным проявлением, божественным планом, там, со Сваргой. Вот примерно таково в общих чертах Явь, Славь, Навь и Правь. Вот, поэтому, как я уже говорил, и как я говорю, опять же, не буду уставать повторять, что да, мы живем в мире Яви и Нави, одновременно мы в нем пребываем, потому что даже наши тонкие проявления, чувства, эмоции, они корень свой имеют в Нави во многом тоже. И Нави в данном случае это потому, что в некоторых там кругах, придерживающиеся родового обычая, Навь и для них является не, ну, так как типа это одновременно и мир мертвых, с одной стороны, да, но для нас мертвых нет, у нас просто сменившая мерность, те, которые пребывают свое время в другой мерности бытия, и, как говорится, это одновременно, мы точно так же те, кто обладает сколько-нибудь развитым тонким видением, и достаточно много людей, как вы знаете, видят Нави, да, то есть тех предков, тех, в общем-то, людей, которые оставили тело, но прицепившись вот к тому пространству, перейдя меру бытия, недостаточно облегчились и не поднялись в более высокие миры. И тут находятся в таком полусонном состоянии, бывает, что пристают к своим родственникам, почему вот этот вот момент, когда мы делаем тризну, там, и людей, кто собрали свою меру бытия, мы все-таки им очень четко и настойчиво объявляем и указываем дорогу, что время их бытия здесь закончилось, и время двигаться в Навь, дабы у привратников этого мира, которым является Мара и Велес, получить свою тропу по Навным лугам и обрести свой удел до следующего воплощения. Либо пройдя там, условно говоря, небольшое испытание, можно так сказать, то, что там называют чистилищем, возможно подняться в более высокие миры и тот опыт, который вы обрели в этом воплощении, в предыдущих, уже перевести в область духовного опыта. Но мы когда-нибудь миры навные и навные луга тоже, наверное, возьмем для того, чтобы передать, чтобы людям было понятнее и легче, с одной стороны, готовиться, воспринимать и уже иметь в своем сознании какую-то карту того навного мира, где пребывают те, кто как бы свою меру бытия. И поэтому, обращаясь вот к богам навного удела, там, которые в большей степени там проявлены и пребывают, это Велес, это Мара, это Макаш, вот. Веста, богиня, она пребывает во всех мирах, потому что она как раз и является связующей мыслью, силой, которая соединяет все миры, и, собственно говоря, она, вот этот замысел, в первую очередь, и несет, а нам она доступна в виде совести, как таковой. Вот, то, что обращаться к праве, ну, обращаться к праве, это уже чаще всего необходимо тем, ну, в праве у нас кто? Сварог, в первую очередь, конечно же, Лада, Перун, потому что он как раз является проводником небесного огня, который соединяет и трансформирует, и утверждает кон вышней правды на земле. И вот каждому богу, опять же, обращаясь, почему очень важно, я говорю, не уподобляться там каким-то религиозным структурам, которые считают, что простое повторение слов куда-то их приведет, как мы видим, там тысячи лет они их повторяют, эти слова, но ничего, к сожалению, для них хорошего в этом не происходит. И, собственно говоря, связь божеством, которая существует на живой вере, а не на религиозной догме, она у них, к сожалению, находится в таком, ну, большей частью плачевном состоянии. Вот, соответственно, по Яве это у нас боги солнечного спектра, там Каледа, Ярила, Дашбог, Хорст, ну, Свинтовет или там Сурья, как мы обращаемся. Вот, наверное, так. Оно, с одной стороны, так есть, я имею в виду, что по изложению, наверное, достаточно, я сказал сейчас, передам слово опять Мировить. Пусть она. И если, Лена, есть какой-то вопрос, я, в принципе, буду готов ответить прямо сейчас. К тебе пока вопросов нет. Ну, я единственное предложу затем еще дальше продолжить, да, поподробнее про богов. А вот к Мировиде хотелось бы уточнить еще с прошлого ее вступления вот про котлы, то есть более подробно расшифровать вот эти приемники, котлы, как что в них включает, что в них входит. Не котлы, не варят, ладно, не варят. Котлы силы, так она сказала, повторяя за ней. Котлами силы можно называть объединенное такое состояние, ну, если нам удобно говорить, чакры или чары, или омуты силы, сейчас много вариантов названий у этих силовых точек, скажем так, каждого тела. Так вот, условно можно разделить зоны по чакрам, и нижние три чакры, формирующие вот зону живота, да, они отвечают за все физические, физиологические, жизненные процессы. Это то, что обеспечивает нам продолжение рода, защиту, стабильность существования. Вообще сама по себе живая и жизненная сила, она находится вот в этом нижнем котле. И еще иногда есть такая формула в эзотерических практиках, ее называют ум-тело. Вот эти три котла или три ума, еще есть такое вот выражение. Ну, тут как ни называй, функционал примерно один. Значит, три нижние чакры, они ответственны за физические, физиологические процессы и за процессы жизненного проявления. Следующий котел, он формируется на базе сердечной зоны, и здесь в нашей традиции, вот в славяно-русской, тоже три чакры. В индуизме и в восточных практиках, как правило, здесь считается как одна. Но уже Сурьяр этому уделял эфиры, можно прослушать где-то в предыдущих наших выступлениях, о том, что средняя часть, вот эта сердечная зона, она формируется тоже из трех элементов, и вот этот средний котел силы, он ответственен за взаимодействие, за все процессы, которыми ведает сердце, ярло и, собственно, вот солнечное сплетение, вот эта зона, это социализация, это чувство, это отношения, это такие вот резонансные явления, да, чувство отклика, сочувствование, это вот все в этой зоне. Ее еще называют ум сердца, то есть как мы сердцем можем что-то воспринять или транслировать. И вот эта средняя часть, она является таким связующим звеном между вышними процессами и какими-то плотскими нижними процессами земными. И, собственно, здесь находится вход вообще во все прочие сферы. Это известно и из практики работы с чакрами, что работы с чакрой любой нужно начинать всегда с сердечной. Также и в нашей традиции средний котел ответственен за вход в любые процессы, поэтому как только мы настройку делаем на сердце, вот на концентрацию в средней части, мы как бы включаем возможность выхода как в высшие миры, так и в какие-то плотные процессы, и в навь, и в явь, и в правь, через средний котел зайти, ну, как бы наиболее верный ход. И третий котел – это котел верхних трех чакр, которые ответственны уже за наше проявление, за ментальные процессы и за, собственно, связь с высшим «я» и проявлениями сознания, нашего сознания, сознания высшего, единого сознания и так далее. То есть это вот уже сфера взаимодействия на таких высоких вибрационных процессах. И по вот этому котлу основным является наше, ну, скажем так, ум головы, наше мышление, наша осознанность, способность к целеполаганию и вообще, собственно, все и любые проявления именно сознания. Вот, поэтому привязка к различным проявлениям уделов, она впрямую вот с этим функционалом и завязана. И когда, ну, допустим, какие-то чакры не очень хорошо работают, не очень хорошо проявлены, то возникают естественным образом затруднения и с контактом именно с теми силами, которые проявлены в этом уделе. Ну, надеюсь, я ответила на вопрос. Да, благодарю и предлагаю продолжить уже далее. Кроме вот таких уделов и проявления в человеке, этих уделов, есть еще определенное понимание о богах. Сейчас мы будем ближе приближаться уже непосредственно к образам, к ликам и к их проявлениям. Да? Собственно, пантеон богов, он условно, можно разделить его на высшие проявления, проявления как бы второго уровня и проявления уже более, ну, мелкие, более частные, скажем так. Так вот, вот эти проявления наиболее высокие, скажем так, первоявленные или первородные боги, они ответственны за наиболее глобальные процессы, они ближе всего стоят к праве, собственно, они правь-то и определяют. Это те, кто следует сразу за родом и Великой Матерью. Это Сварог, это Лада, это Перун и женские проявления, это Карна, Мера, Доля, Недоля и Мара. Вот это, собственно, те боги, которые проявлены в праве и которые идут в первом ряду, к которым мы наиболее часто обращаемся. Это те, кто ответственны за правила этого мира, за, как мы уже говорили, да, правь — это основы бытия, это совесть. Вот, конечно же, там проявлена Веста, потому что она через все миры проникает, но в первую очередь, конечно, у нее связка с Вышним вот этим проявлением. То есть, когда у нас стоят какие-то вопросы и задачи такого глобального характера, когда нам нужно проявить какую-то управляющую такую вот силу и сфокусировать внимание на целях, на постановке какой-то задачи, на достижении каких-то определенных таких крупных целей не бытового характера, конечно, обращение должно идти вот к этому уровню богов. Ну, прямо скажем, достучаться до них не так просто. Это должна быть настройка очень высокого уровня. И по вот этой настройке мы сейчас еще поговорим. Однозначно эти боги очень мощные, очень многофункциональные, и в их проявлении включены, ну, скажем так, основной набор вообще всех проявлений, которые в нашем мире есть. Да? Ну, вот первая и такая основная сила проявлена через Сварога и Ладу, это сила творения вообще всего мира, сила упорядочивания, сила вот этого света, который, собственно, раздвигает тьму и проявляет нам новые и новые пределы. И в нашей жизни, когда у нас стоит подобная задача, когда нам нужно что-то подсветить, когда нам нужно что-то сотворить, конечно, мы обращаемся к Сварогу и Ладе, и они, как предстоящие, как первые, как основные творцы этого мира, помогут нам в любом вопросе, который касается именно вот миротворчества и проявления каких-то новых планов. Вот, боги среднего уровня, скажем так, это рожденные, те, которые проявляются, те, которые уже следуют за первым актом творения и которые проявляют, собственно, наш явный мир. Это функционалы, это те, которые ответственны за какие-то базовые процессы мира, вот, но те, которые проявились уже по воле Вышних. И третья категория, скажем так, нижний уровень, это так называемые поднявшиеся, которые, ну, в большой степени связаны уже с плотным миром, с явным миром, с проявлением в том числе нашего человеческого сознания, наших каких-то образов, наших заявок в этот мир, да, нашего посыла. И вот эти боги, они к нам ближе всего. Можно сказать, что это отчасти даже и проявление самих людей, которые прошли очень серьезный путь духовного роста, достигли определенных высот и через это поднялись на максимально доступную какую-то ступень. Я, наверное, передам сейчас слово Сурьяру, чтобы он немножко со своей стороны рассказал вот нам еще тоже про эти три уровня проявления богов и как с ними лучше выстраивать нам контакт. Ну, тут, наверное, я не чуть-чуть все-таки уточню, наверное, то, что ты сказала, да, в каком смысле, что да, есть боги первородные, те, которые являются сами по себе ликами рода прародителей, первосилами, которые проявляют этот мир, да, в этом плане там мы порой вспоминаем Белобога и Чернобога, но они все-таки не проявлены как лики, вот в этом плане олицетворяет собой Белобога в первую очередь, наверное, все-таки Сварог, вот, есть боги порожденные, согласно преданию и обычаю, те боги, которые были порождены родом и рожаницами, может так сказать, род небесный и род земной, но он не земной, он просто тот, который условно, род небесный, это тот, который осуществляет и проявляет собой прав, и род навноправный, который осуществляет, собственно говоря, уже само течение жизни, потому что сама природа, как таковая, она все-таки очень большой степени завязана на Навь, да, в каком ключе, что вода — это навное проявление, это не световое, не это самое формула. Земля, вот все, что на поверхности, это в Яве, а то, что внутри, для нас это точно так же Навь находится. И те боги, потому что как правило, ну вот мы если заглянем в христианскую традицию, да, у них условно есть там некая троица, у нас триглав, не, просто триглав появился раньше, нежели, я имею в виду в описаниях, нежели троица. Есть большое количество так называемых святых, а ангелов и архангелов, собственно говоря, это то же самое, то, что мы называем род небесный. Но мы в род небесный включаем и богов, светлых все лики, и всех славных предков, которые поднялись до уровня славы. Ну и, собственно говоря, все стихии, которые проявляются либо самостоятельно, либо посредством тех или иных богов, потому что вот у нас есть три бога, да, бог ветра, это вот одна из стихий, есть богиня Дана, вода, есть богиня Макаш, она же мать сыра земля, потому что вот она, как сказать, одна из основных богинь ключевых и отражает себя всю полноту практически всех проявлений Нави, в том числе, которая свивает две нити, там, лунную и солнечную, и проявляет вот эти, дает возможности новой жизни для каждого, определяя его судьбу. И я говорю, почему я начал описывать, что обычному человеку, да, вот все величие прародителя, который, ну вот, един и много проявлен. Мы говорим, един и много проявлен. Ну, просто много, для кого-то много — это все, что больше двух. А проявлений рода прародителя — мириады. Ну, каждый из нас является точно так же его проявлением. Просто, по, опять же, по мере своей его проявляем, насколько можем то качество духа, тот уровень силы, который может быть помещен в наше тело. И, соответственно, для большинства людей значительно проще, когда человек, ну, как божественное проявление может быть им как-то осмысленно, описано, осознанно, и на основании этого описания осознания возникает образ того или иного божества. Потому что даже попытка описания прародителя, который, ну, вот, является собой все лики, которые, все имена и все явления, все стихии этого мира, даже попытка описания, она там человеку, пусть он даже будет семи пядей во лбу, она недоступна. И поэтому люди, вот, людям, с одной стороны, проще, а с другой стороны, оно так и есть, потому что человек не вбирает в себя все всемирие, да, в котором он пребывает, он вбирает в себя какой-то удел. Он живет на реке, он живет в лесу, он живет в городе, он живет в семье. И у него всегда есть какой-то достаточно четкий, не широкий набор задач, которые он выполняет, проживая. И, собственно говоря, в этом проживании все духи, все боги, все предки, они ему помогают. Вот, ну просто условно, ему надо построить дом. Он там обращается к Велесу, идет вещий лес, чтобы он ему дал хорошего леса, чтобы дом не гнил, чтобы дом тепло хранил, и, собственно говоря, чтобы в нем он сохранял здоровье и, собственно говоря, принес какой-то условный выкуп, какую-то требу за полученный лес Велесу, договорился с духом леса. Там какой-то, это тоже божественное проявление, но уже такого прямого утилитарного какого-то порядка. И поэтому обращение, как вот через молы творения, да, когда у нас есть четкая мола, мы обращаемся в тот или иной удел. Ну и, собственно говоря, те боги, которые взошли от земли, которые были раньше там существами здесь, либо людьми, либо духами каких-то лесов, полей, ну, собственно говоря, мы можем смело сказать, что одним из мощнейших там тотемов или проявлений божественного плана является бог русский дух. Вот это тоже бог русский дух, который вот пребывает в высших сферах, собственно говоря, от славы и праве. И обращаясь к нему, к русскому духу, мы вот условно вот эту корневую систему в каждом из нас, которая пребывает, ощущаем в себе. Это вот, собственно говоря, тот из богов, просто он у нас не описан в должной мере, не широко описан, не широко представлен, чтобы мы это понимали. Точно так же, там вот, обращаясь к воде, там Дана, води, ты живо сестрица, дай мне доброй воды напиться, чтобы боль хвороба ушла, а здравие доброе я для себя собрала. Ну вот как такой простейший заговор, он же тоже работает, при условии, что вера в этом есть. Тогда усиливается, говорю, не в разы, а в десятки, в сотни раз. Вот это поймите. И, собственно говоря, вот те духи, те великие праведники или там родоначальники, многие родоначальники сейчас точно так же на уровне богов находятся, которые сохранили вот тот свет изначальный, ту преданность нашему и обычаю, и преданность земле, преданность нашим родам, вот они поднимаются за счет того, что, потому что чем более высокий принцип ты можешь в себя принять, тем более как бы серьезную возможность ты обретаешь для того, чтобы подняться потом в более световые, светлые миры, которые наполнены правью и духом божественным в большей степени значительно, нежели тот плотный мир, в котором мы пребываем. Поэтому я говорю, что обращаемся к богам Яви, обращаемся, потому что, с одной стороны, мы всегда можем обращаться в прах, можем вообще обращаться к одному роду или там, к одному сварогу, но у нас есть огромное количество таких утилитарных близких дел, которые, вот, если понимать, то даже словно заговорить домового, в своем доме его накормить. Это тоже надо иметь определенный подход, определенный это, и не забывать каждый вечером наливать ему блюдечко молока и оставлять там печеньку, кусочек хлебушка, конфетку, так сказать, батюшка домовой, прими поклонов. Вот, и дом наш храни, нас не пугай, а лихо злое, от дома отгони. Все тоже раз заговор есть, и оно пошло за рамку. Вот такая, наверное, ситуация. Мировида, тебе дальше слово. Я описал, мне кажется. Ну, потому что я в этом плане, как море разливанное, могу бесконечно говорить. Надо что-то сопряжен, сказать. Благодарю. Да, море разливанное будем сокращать, и поэтому я предлагаю немножко сфокусировать внимание на практической стороне, собственно, вопроса. Как вот, для чего мы сейчас говорили про все вот эти аспекты и как их использовать, как через них куда-то проходить, достучаться там до нужного адресата. То есть, ну, с одной стороны, нужно знать адресат, кому ты двигаешься, да, кого ты собираешься просить, там, или кому обращаться, кого славить, там, по тому или иному вопросу. Это, кстати, еще одна из тем, с чем ты идешь и как ты настроен. А с другой стороны, вопрос собственного состояния и собственной настройки, как ты, из какого состояния ты производишь какое-то действие и что и как ты воспринимаешь, что у тебя должно происходить в принципе. Ну, тут надо сказать, мы в очень большой степени обусловлены тем, ну, сложившимся строем, который существовал в нашем, ну, историческом поле и, в общем-то, в обществе, определен был какими-то социальными условиями. То есть, с одной стороны, очень длительная эпоха христианства, с другой стороны, достаточно свежая, да, и такая вот прям, ну, можно сказать, глубокое погружение в атеизм, в очень большой степени определили какие-то формулы для нас, ограничивающие нашу возможность и способность контакта вот с высшими силами. В чем, ну вот лично я вижу такую вот определенную трудность для прямого взаимодействия. В первую очередь это следование какому-то догмату. Дело в том, что вот эти все проявленные силы, боги, духи, тот же самый домовой, да, они, ну, настроены на искренность, на открытость и на вот это чувственность и естественность. Когда мы просто талдычим какой-то текст, заученный там, и может быть, даже хорошо заученный, и особенно хорошо заученный, звучит обычно мертвым. В нем нет вот этой энергии искренности, и даже само слово «искра», да, искра должна быть, душа должна быть, должен быть вот этот волновой такой поток, который встретит, ну, который способен вызвать обратную связь. То есть на чем возникает резонанс? Когда волна возникает? Как послать эту волну? Только через чувственное обращение. Как создать вот этот чувственный поток, если ты, ну, стоишь колом, если ты сдерживаешься, да, если у тебя есть какие-то ограничивающие факторы, там, мыслеформы какие-то, что это нельзя, это неприлично, а так вообще что-то неправильно как-то. Вот эти все обстоятельства могут нам очень сильно сократить, в принципе, взаимодействие и проход к каким-то нужным, необходимым нам состояниям. Именно состоянием, потому что контакт с высшей силой – это пребывание в состоянии. Что это такое? У нас есть тело, И у тела есть огромное количество органов восприятия. Ну, нам рассказывают постоянно, что органов чувств у нас 5. Да? На сегодняшний день официально уже практически признано 6-е. Это чувство гравитации. Вот, не интуиция, что характерно. Вот. А если мы проанализируем собственное состояние и попробуем понять, а, собственно, как мы чувствуем, что и вот чем, выяснится, вот просто сами на себя так вот прислушайтесь и подумайте, чем и как вы воспринимаете, и какие есть интересные такие подсказки в нашем языке. Говорит, сердце подсказало, да, или там, ну, чувствую, в печенкой чувствую, да, или еще каким-то там органом. То есть на самом деле каждый наш орган, вот что есть в теле, абсолютно каждый орган имеет определенную свой спектр чувствительности. И поэтому полностью все тело способно воспринимать нечто. А что нечто? Вообще в абсолютном смысле все является вибрацией, все является волной. И вот это тонковибрационные какие-то процессы, а высшие миры, они особенно тонкие, можно воспринять тогда, когда у тебя тело открыто для вот этого восприятия, когда твой разум свободен от каких-то шаблонов, когда у тебя не стоит каких-то физических блоков. Физические блоки возникают, ну, это традиционное там понимание психосоматики, когда у тебя есть проблема, проблема сказывается на теле, тело отвечает каким-то, какой-то блокировкой, и таким образом разрушается вот эта прямая обратная связь, в том числе взаимодействие с миром. Поэтому в первую очередь, когда ты хочешь услышать что-то из тонкого мира, необходимо быть расслабленным. Необходимо дать возможность телу все это почувствовать. И еще один немаловажный момент, когда тело начинает что-то чувствовать, нужно ему доверять. Нужно в буквальном смысле верить в то, что ты чувствуешь. А следующим за ним шаг уже проход веры в то, что реально проявляется. Поэтому тут такая многоступенчатая, скажем, эпопея разворачивается, что если у тебя сложности какие-то с физиологическим твоим состоянием, если тебя мучает постоянно какая-то, ну, жизненная проблема и голова занята именно вот этим вопросом, обращение к каким-то высшим силам может быть затруднено. И наиболее эффективный такой вот проход – это, ну, отключиться от обыденности, отключиться от своих там каких-то заезженных пластинок в голове и попытаться включить все свое внимание, все свое вот это состояние, чувственные какие-то процессы на прием и передачу буквально сигнала, да? То есть у тебя есть какой-то запрос, допустим, и ты этот запрос не теряешь из оперативного своего поля в течение какого-то времени. То есть обращение длится там в течение, ну, пусть там 10-15 минут. Вот нужно удерживать фокус внимания и фокус эмоционального состояния. Помочь этому могут самые разные способы. На нашем как бы вот стандартном восприятии обращение мола – это нечто статическое. Да? То есть мы стоим, мы как-то сфокусировались и вот обращаемся. Ну, это такой вариант классической христианской, допустим, молитвы. Коленопреклонение, возможно, какой-то минимальный там движение, поклон или молитвенные сложенные руки. У других народов такие обращения, как правило, идут с более активным включением тела. И когда тело включается, когда ты позволяешь ему более свободно взаимодействовать, ну, допустим, шаманские практики, да, происходит более активный контакт. Ну, я не предлагаю всем заниматься шаманскими практиками, но тем не менее обращайте внимание, в каком физическом состоянии вы как бы входите в этот процесс. Ну, допустим, вот у нас в момент обрядов, да, когда происходит включение тела, когда вы не стоите как дерево, да, и не можете пошевелить ни рукой, ни ногой, а делаете какие-то движения, позволяете себе двигаться в потоке. Вот этот самый поток, он очень тонкий, он очень такой, ну, проникновенный, что ли. Но чтобы он проникал, тело должно вслед ему отвечать. И в момент обращения, если вы расслаблены, если вы позволяете телу совершать какие-то, ну, хотя бы минимальные движения, это очень хорошо способствует тому, чтобы вы начали чувствовать, воспринимать вот эти вот какие-то тонкие сигналы. И дальше уже считывание и разворачивание этих сигналов – это следующий очень важный момент. И по дешифровке вот этих сигналов, о том, как воспринимать тонкий поток и как его для себя разворачивать, я думаю, подробнее уже нам расскажет Сурияр. Сурияр? Я здесь, вот, но я думал все-таки, что Мировида у нас, она расскажет, потому что она и в женских кругах это ведет, а как мы говорим, мужчины у нас, как правило, заняты какими-то как бы делами, и им все некогда. А женщины пока там условно даже готовят похлебку какую-то, супы варят, салаты режут, вот у нее всегда есть время обратиться к небесам. Поэтому ключевой момент, да, то что ты говорила, состояние, да, но состояние, опять же, я говорю, как уже не раз с одной стороны говорил, что вообще человек является, каждый человек является неким отражающим контуром, да, как вот антенна. Она принимает какие-то волны. И вот, собственно говоря, наши тонкие тела, у кого там 7, у кого 9, у кого, может быть, 12, 13, они отражают мир. И, собственно говоря, вот эта настройка там где-то через трех частные чакры у нас, да, ирло, сердце, душа, да, все вот знаешь, где вилочковая железа, там примерно находится душа, и говорят, душа болит, потому что верхний контур, который сердце от слова середина, в том числе посреди практически грудной клетки находится, чуть-чуть смещено влево, и точно так же верхний и нижний контур сердце в себе соединяет, поэтому в нем и находится та искра, которая позволяет оживлять нашу молитву. Когда мы... Одно дело, когда человек, который в течение долгого времени занимался практиками, он всегда имеет очень хороший, четкий и глубокий настрой. Поэтому любое слово, там вот у нас есть мощная ведунья такая, живет в Старом Осколе, там Ярослава Холота. Вот у нее есть целый семинар «Сила заговорного слова». Да? То есть какой момент, каким образом обретается сила заговорного слова. И поэтому я говорю, когда ты самая наибольшая сила любого заговорного слова, молвы обращения, когда все три котла силы ты собрал во единой мысли, потому что нижний котел разжигает огонь телесный, средний сердечный позволяет разжечь огонь преображения, трансформации, а верхний котел, он как бы позволяет настроиться на тонкий план, на более тонкий план, направь по большому счету и получать оттуда информацию. И каждый центр у нас обладает, с одной стороны, своим умом, с другой стороны, своей частотой, через которую, ну, это тоже отражающие же контуры, как любой из наших тонких тел. Вот примерно таким образом. Поэтому прежде чем, там никогда не делайте, чтобы не терять напрасно и не расточать свою жизненную силу, какие-то пустые молитвы читайте. Лучше просто посидите, обратитесь, вроде Всевышний, силу свою прояви, мудростью своей меня надели. И этого будет достаточно, это вот самая короткая мантра, которую вы можете повторять, и она вас ведет в состояние. Ведет в состояние, вы получите это там. Потому что ключевой момент для любого из нас, для развития прежде всего своего духовного, это иметь внутреннюю четкую настройку, которая позволяет вот, быть приемником этой творящей волны, которая идет от рода прародителя, которая созидает Вселенную и продолжает этот мир. Я думаю, что мы просто не раз еще будем обращаться к этой теме. И тут у нас сегодня по времени уже полтора часа. Если вопросы есть, наверное, мы лучше уже к вопросам перейдем, если нет других мнений, возражений. Потому что сейчас, сами тонкости мы как-то сейчас частично о смыслах и схемах практики мы проговорили, но будем к ним возвращаться. Кто слушает наши эфиры, мы будем просто углубляться там в одной из летописей. Есть там упоминание одного из волков. Приехали к нему, пришли, он лежит ни жив, ни мертв, там, ну, недословно примерно так, но увидели, что летает он по разным мирам, ну, условно, в глубинную какую-то медитацию, в глубокую ведовскую, волховскую практику он зашел, но у нас есть такие, чтобы, как сказать, если вы долго-долго практикуете, то ваша медитация практически будет очень и очень глубока, ваша возможность прохода. Вот, сказал. Хотела бы уточнить, были названы боги вышнего уровня, а где узнать, какие боги относятся к среднему уровню и к нижнему уровню? Где эту информацию можно взять? Я думаю, что Мировида сейчас там короткий список, не полный, потому что тут у нас всегда болезнь самолюбий, там, ведунов, там, и этих, как они называются, этнографов, эти говорят, вот этот бог нигде не был упомянут, но им надо, чтобы он был где-то упомянут, чтобы его признать, условно, если яблоко не упало на землю, и там не ударило Ньютона по голове, они бы и этот самый, гравитацию до сих пор бы не признали, наверное. Вот. И поэтому короткий список, который, с одной стороны, понятен, и большей частью ищущих мудрости в родовом обычае принимаем, вот Мировида озвучь, примерно, высшие боги, там понятно, собственно говоря, это род, как единый прародитель всего, но который не имеет своего лика и некой безусловной личной проявленности, да? Вот, Сварог, Перун тоже, но Перун, он не является таким базовым основательным богом, который, вот, если весь цикл Белобога, все элементы проявления себя может включить Сварог, и все отходящие от него боги, в том числе и Перун, являются сварожичами, некое продолжение его. И, собственно говоря, солнечные боги — это тоже творожичи, как продолжение некого смыслового состояния. И, собственно говоря, первый лик рода для нас — это является сварог, который в темном своем состоянии, непроявленном, является яром. То есть та жизнь, которая находится в некой свернутой форме, даже не жизнь, а вообще возможность всех проявлений, которые находится. Он же Гой, он же Яр, он же Сварог, в фазе уже проявления, когда он переходит в правила Белобога. Это высшие боги. В этом плане Велес тоже мы можем сказать, что он является высшим богом, потому что он порожден не порожден даже, это такое тоже не совсем правильное слово, он проявлен уже как проявление самой Всевеликой Нави. Это тоже Вышний, очень мощный, очень крепкий бог, потому что все боги, там остальные стихии и прочее, поэтому как условно некое отражение достаточно большое чернобога, как высшего принципа, несет себе Велес, а большое отражение принципа белобога несет себе Сварог. Вот, и поэтому, а женская ипостась тут, конечно же, великая Ма, как великое женское начало, как некое порождающее, ну как вот вообще женское начало, оно рождает, но без присутствия Гоя, да, то есть присутствия мужского, в данном случае, ну даже не мужского, а некого устремляющего начала, она сама по себе тоже бесплодна, пока не вот возникает этот процесс взаимодействия. И когда единое вот вар изначальный, в котором род и ма пребывают в единстве, не разделяясь и в связи с этим не являясь источником проявления или порождения мира, еще пребывают в таковом. А вот те боги там, четыре лика Свинтовита, и сам Свинтовит, Каляда, Ярила, даже бог Купала, Хорс, Овсень, и все вот четыре лика Свинтовит, Стрибог, хотя Стрибог является очень древним богом, но он еще вот от старых пантеонов, вот у нас кто остался, Яр, Варок, Стрибог, Макаш, это все самые древние пантеоны, еще когда-то как бы мера света была еще меньше, чем сейчас. Сейчас она уже неплохая, она сейчас будет, она не сейчас будет, она уже увеличилась, и поэтому мир сейчас наш будет очень интенсивно меняться. Вот, и доля, и недоля, и собственно говоря, Мара — это все уже как бы следующее проявление, и это самое, как ее, и Дана, и Жива — это все проявление уже ближе к явному миру, вот эти боги. И, собственно говоря, те, кто по уделам, как я сказал, вот, допустим, русский дух, это вот бог, который поднимается, и он живет, пока жив русский дух. Наверное, вот так сказал. Равида, что-то хочешь дополнить или нет? Да, я, пожалуй, немножко, ну, совсем немного дополню. Дело в том, что на сегодняшний день, если мы зайдем в сети, ну, просто вот забить в поисковик пантеон славянских богов, мы найдем несметное количество информации, имен, каких-то вот проявлений. Списки на самом деле очень большие. И, ну, скажем так, попытаться их как-то классифицировать можно, если понимать, собственно, вот этот принцип, кто к чему может относиться. То есть мы можем сейчас не называть вообще имен, но мы можем определить вот эти самые ключи, по которым можно соотнести то или иное имя, тот или иной функционал и вот образ, да, в ту или иную категорию. Зачем нам нужны категории? По разным типам вопросов мы обращаемся на разный уровень. Соответственно, значит, вот мы проговорили про вот этих первородных, про высший уровень. Это творцы, это какие-то глобальные вопросы, и за ними правила этого мира, за ними суд, за ними судьба. Это, ну, такие очень мощные и многофункциональные проявленные лики. Причем, что характерно, как правило, они неоднозначны. То есть в нашей традиции очень многие лики богов двойственны. Они проявляются как в яви, так и в нави. Они имеют как светлую, так и темную сторону. И, ну, вот такое их качество обеспечивает им не просто многофункциональность, а полноту. Они как бы могут и свет, и тьму объять, да, и проявиться и там, и там, и за счет этого решать, скажем так, вопросы любого уровня. Вот, следующий уровень, порожденные, это, ну вот как Сурьяр перечислил, это боги стихий, это боги силы и это боги функционалы. То есть если мы четко знаем какую-то задачу и можем выделить ее как некий функционал, и, соответственно, этот образ будет решать какие-то конкретные задачи жизненных процессов. И третья вот эта категория, поднявшиеся или как бы от земли вышедшие, это вот эти самые духи и те хранители, берегини, духи мест, в том числе предки. Дело в том, что люди в очень большой степени генерят вот сами такие сущности и такие проявления, и те же самые домовые, какие-то дворовые, овинники, банники, да, это те, кто проявляется уже как вот этот нижний уровень, и которые потихонечку осваивают какой-то функционал явного мира, но уже в тонком плане. В отношении предков в нашей традиции, ну, самый первый базовый уровень – это ближние наши предки, которые вот только-только ушли, там бабушки, прабабушки, дедушки, прадедушки. Была такая традиция, когда просто прах, пепел тела предка закладывался внутри дома, и этот предок становился хранителем. Вот это удивительная традиция, и именно от этой традиции у нас сохраняется правило не наступать на порог дома, потому что именно под порогом-то они и присутствовали. Вот, поэтому, следуя вот такому принципу, можно любой образ, который вы, ну, откуда-то услышите, увидите, кто-то вам даст информацию, просто для себя попробуйте приложить его, собственно, вот к этой категории. Чем занимается, как проявляется этот лик, этот образ, что входит в его сферу влияния. И от этого можно понять, и от этого выстраивается тогда и наше обращение. К самым вышним обращаться по каким-то бытовым вопросам, ну, бессмысленно. Это не их епархия, как бы к президенту не ходят по вопросу организации порядка в собственном подъезде. Да? Вот, поэтому ранжируя вот эти образы, понимая уровень вопросов, скажем так, которыми они ведают, можно и свое намерение простроить и понять, собственно, куда нужно стучаться, чтобы выстроилась ситуация наилучшим образом. Вот, поэтому я предлагаю рассматривать именно с точки зрения такой вот системной классификации, и таким образом тогда, имея вот этот ключ, вы любого неведомого вам ранее Бога или какую-то сущность высшую, у которой есть хотя бы какое-то предварительное базовое описание, вы его сможете уже для себя определить, что это и как с ним можно взаимодействовать. Марина Мировида очень подробно все, замечательно, но все-таки не удержусь от одного вопроса. А с чем не нужно обращаться к богам? Очень правильный вопрос. К богам не нужно обращаться с, ну, таким посылом контроля. Сделай так, как я хочу. Вот эта формула точно не работает, потому что нам не дано понимать всех обстоятельств происходящего в высших планах, вообще в мире. Да? Мы не можем осознать в полной мере высшего замысла. И для того, чтобы наше ну, наше намерение, наша какая-то гипотеза, предположение, наше желание вписалось наилучшим образом в вот этот вышний замысел, лучше всего формулировать свое, ну, какое-то вот устремление, куда ты, в принципе, хочешь, чего тебе, ну, в общих чертах хотелось бы для себя, для кого-то, да, но никогда не навязывать формулу реализации этого. Особенно не просить за то, чтобы, ну, высшие вот эти сущности что-то сделали для других, за других, там, сделай, чтобы кто-то меня полюбил, да, ну, такой вот женский типичный запрос, да, достаточно часто возникает, вот я сейчас попрошу, чтобы ко мне там относились лучше, чем как и вот я вижу. Такие запросы, как правило, не работают. Или там, я хочу, чтобы у меня возникло там богатство вот именно таким способом, через вот такое время, там, именно в тех условиях, которые я хочу. Как бы диктовать условия исполнения желаний, вообще сам факт исполнения желаний у вышних бесполезно. И в этом, в принципе, разница между магическим обращением и обращением к высшим духовным силам. Магическое обращение – это как раз развертка своего собственного понимания и своего видения и, скажем так, контроль процесса, а обращение к высшей силе – это доверие, это, ну, вот это вот как раз цепочка доверия и вера, да, они непосредственно связаны друг с другом, и когда ты в доверии к процессам, которые происходят, когда ты в доверии к роду, когда ты в доверии к замыслу, вообще к пространству, которое тебя окружает, ты просто озвучиваешь, что бы тебе виделось и хотелось, да, но не объясняешь пространству, как это реализовать. И тогда пространство находит для тебя наилучший способ, и реализация становится, ну, просто вот подарком. Следующий момент – этот подарок принять. Это целая технология, об этом можно рассказывать достаточно долго. Но вот это вот состояние доверия, принятия, да, и благодарности, вот это базовые ключи, которые дают возможность и транслировать, и получить обратную реакцию. Благодарим. Замечательно. Да, благодарим. Я вижу, что у нас уже поступило много вопросов. Предлагаю закончить первую часть эфира. И после небольшой отбивки мы перейдем к вопросам, которые мы все еще принимаем на ресурсах Народного славянского радио, сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio. Вы слушаете Народное славянское радио. Разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из календарей 19 апреля 2023 года, среда. В нашей виртуальной студии находятся Сурьяр, Мировида. Тема эфира «Боги прави, боги яви, боги нави. Правила, практики и возможности взаимодействия». Вопросы на ресурсах сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio. Принимает Светлана Большакова, за пультом Алексей Щербаков, и я, ведущая эфира, Елена Андреева. Мы начинаем вторую часть нашего живого эфира. И сейчас Сурьяр и Мировида ответят на вопросы, которые уже поступили к нам в чат. Надежда Ставицкая. Здравия! Расскажите, коли ласка, о взаимодействии с Богом огня. Благодарю. Кто ответит? Ну, наверное, я отвечу с Богом огня. Бог огня, он у людей, даже у жрецов, там часто возникает иллюзия, что вот он такой как бы мягкий, добрый по-своему, там доступный, ну зажгли свечку, вот он вроде бы Бог огня. Но, как сказать, он же является проводником, и мы вот на обрядах говорим, стоп, свет огня, прояви в небеса, требуй от нас, воздыми. Потому что он является проводником, ну вот, в отличие от множества стихий, огонь является тем, кто существует одновременно в нескольких мирах. В мире Яви, в мире Нави. И как отражение некого горнего света, в том числе, он и в мире праве существует. И поэтому огонь, и как бы в сердце точно так же огонь, это прежде всего сила трансформации, прежде всего сила перехода из одного состояния в другое. Допустим, если у нас по жреческим обучениям, то человек где-то не менее полугода только учится взаимодействовать с огнем для того, чтобы была возможность ему выйти в обрядовое состояние, почувствовать, как огонь отзывается на его призывы. Ну, то есть подружиться с огнем, познакомиться. Кого-то огонь не принимает тоже, и они не могут пройти, условно говоря, этот экзамен через стихии. Вот, и поэтому как обращаться? По большому счету, огонь является прежде всего проводником для преображения, трансформации, и, собственно говоря, за этим к нему можно обращаться. И там, условно, огонь свечи тоже, скажем, обладает вот этим трансформирующим эффектом, и он является одновременно дверями, которые вас, через которые вы в состоянии проникать в вот эти более высокие миры, миры там, праве, славе, подниматься. Вот, есть и навный огонь, огонь подземный, но это, скажем, ближе уже к тем, кто тяготеет, ну, скажем, не совсем светлых ритуалов. Примерно так. Поэтому, как там есть, ну вот обращение у нас на обряде, да, огонь творожич, великий небожич, пола наше приди. Нас на стезях верных сохрани, вот и в яви, на пути знаешь, нас по тем путям направляешь. То, что меру собрало, ты в Навь отправляешь. То, что в Нави тропи явил, то ты в яви являешь. Потому что, ну, условно, вот этот большая часть, не большая, все химические реакции являются реакцией огня в нашем теле в том числе. Ну, даже вот все, то, что мы едим пищу, это окисление оксида, это сгорание. Это сгорание, и, собственно говоря, тут, поэтому тут, не, с одной стороны, ничего сложного, но, как сказать, чтобы, условно, сама стихия огня или там тот дух могучий, который за ним пребывает, как-то начал вам благоволить, но надо с ним постараться подружиться. Наверное, вот так. Сказал? Вопрос от Едвиги. Как выбрать Бога-охранителя, покровителя? Благодарствую. Ну, Мировида, ты скажешь, может быть? Нет? Нету. Ну, уже начал говорить тогда. Хорошо. Ну, смысл такой, что каждый из нас, рождаясь, да, он несет в себе определенную стихию. Да? Кто-то, у кого-то стихия земли, у кого-то стихия воды, у кого-то стихия огня, у кого-то стихия воздуха, ветра. И, собственно говоря, те боги, которые проявляют вот эту стихию, к ним, с одной стороны, было бы более предпочтительно, с одной стороны, обращаться. С другой стороны, ваша там сфера деятельности, ваше какое-то родовое предназначение, они тоже там, каждый бог, ну там, условно, хочешь быть воином, обращаешься к Перуну, хочешь быть швеей, обращаешься к Макоши. И, собственно говоря, вот этот момент, покровительство того или иного бога может быть возникать. Там, хочешь постичь вещую мудрость, обращаешься к Велесу. Хочешь познать горние миры, там, ну, обращаешься к Сварогу, к Перону, там, к три бога, те, которые как раз в Варге обитают. Поэтому это достаточно индивидуальное, но тем не менее эти понятные. Во-первых, кто вы по стихиям, каков род ваших занятий, то, собственно говоря, стрибог. Ну и опять же, сама по себе практика, вот перечисление имен богов встаете, настроились, и короткие обращения, можете даже от себя их написать, там, ну, тому или иному богу по списку. Прочитали, поставили настрой здесь, ищите отзвук, потому что тот бог, который ваш, он велика вероятность, и чаще всего так и бывает, он просто отзовется, вы почувствуете, что его присутствие хотя бы там, ну, там десятую долю там, секунды в вашем теле какое-то произойдет ощущение. Вот примерно так, по большому счету. Ну, это вот как практика плетения одна из. Каролина задает вопрос. Здравствуйте, вопрос Сурьяру. Чтобы хорошо взаимодействовать с богами, надо стать ясновидцем. Как научиться ходить между мирами осознанно? Надоело быть слепым котенком. Ну, как бы тут лекция не на один час. Вопрос такой, что мы дошли сейчас до такого состояния, что живых среди людей немного. А для того, чтобы обрести какой-то уровень ясновидения, надо очень серьезно себя подсобрать. Потому что есть практики сновидения, еще что-то. Ну, люди там бывают, попадают не совсем туда, куда хотелось. Поэтому, да, надо себя простроить, научиться там медитировать или погружаться, чтобы проходить за пределы своего ума, который все время описывает мир и не позволяет нам этот мир увидеть в большинстве случаев. Вот. Поэтому, собственно говоря, просто практика, желательно ежедневная, хотя бы немного, но опять же, тут фокус какой, что люди, как говорится, с дуру можно все сломать, что люди начинают что-то практиковать, не выстроив вот этот для себя обережный контур от предков, от, безусловно, светлых богов, которые хранят нас в течение жизни. Вот с ними надо сначала поработать, обратиться и, собственно говоря, попросить, опять же, чтобы если дары, там не если, потому что дары есть у всех, в большей или меньшей степени, дать возможность раскрыть те дары, которые у вас есть. Ну, опять же, ясновидение, яснослышание, яснознание, ходить между мирами, ну, дело такое непростое и небезопасное. Прямо вам скажу, потому что бывают и сложные ситуации. Кого-то там можно поймать. Так что техника безопасности — это первичная позиция. Митя спрашивает, а княгиня Ольга славный предок? Княгиня Ольга, ну, для ее потомков, наверное, она может быть славным предком, потому что своих предков в любом случае надо чтить, даже если они в чем-то заблуждались, если они там не вывалились в темную ночь. И даже оттуда можно вытащить, ну, чтобы для оздоровления рода кто-то приходит в род и ведет жизнь праведника и вытаскивает. То княгиня Ольга, ну, интересный исторический, там, летописный персонаж, наверное, так скажу. Ну, пусть никого это слово не обижает. Ну, для меня, может быть, нет. Для кого-то, может быть. Я не берусь ее сейчас не осуждать там ни ничего, потому что она уже достаточно далеко отодвинута, когда были во времени, когда были другие нравы, другие понятия, собственно говоря, она поступала так, как она считает нужным. Явно, что она обладала сильной волей, очень крепким умом, большой хитростью, изворотливостью, властностью, потому что могла держать вот это племя на тот момент так, серьезно требующее усилий. Я сказал. От Анатолия Подковы вопрос. Какую литературу можете посоветовать для более широкого понимания темы эфира? Темы эфира. Вы знаете, наверное, сейчас ничего не скажу, потому что надо вспоминать. Я там достаточно давно часть книг отодвинул, и сейчас очень немного читаю, потому что все уже в основном на прямом ходу получаю. И поэтому, к сожалению, сейчас, наверное, не подскажу. Извините. Если вспомню, может быть, в следующих эфирах. Сейчас пока. Извините. Идем далее. Вопросик от вопросика. Мир славе – это что за мир? Или это что-то другое? Я бы порекомендовала переслушать эфир, потому что ранее уже ответ на этот вопрос был. Или что-то добавить? Там, да, достаточно четко было сказано, да, что это мир явный, это мир, сплетенный светом, но уже по четким фонам, почему, за счет чего он имеет вот эту плотную жесткость. И мир славе, он свит по небесным фонам для того, чтобы те существа, души, там, процессы, имеющие уже более легкое существование, более насыщенную светимость, могли там пребывать между мирами, пока пребывают вне тела. Каролина спрашивает. Если хорошая связь образовалась с богами, то какие проявления в жизни человека будут об этом свидетельствовать? Это обязательно наличие способности ясновидения и удачи в достижении целей? Насчет ясновидения вовсе не обязательно, потому что это такие дары уже, чаще прикладного характера. А так, по сути, если вы там задружились, и там даже не вопрос задружиться, просто есть определенные, скажем, правила, как вы себя примерно должны вести по жизни, чтобы попасть в число идущих там в правильном направлении. Не скажу по правде, потому что это не безусловно, да, определить сейчас. Вот. И тогда у вас, да, будут встречаться хорошие люди, вы редко будете попадать в какие-то сложные ситуации. Те дела, которые вы будете задумывать, чаще всего вам будут посылать просто хороших людей, которые помогут вам в этих делах или реализовать, или реализоваться. Вот, по большому счету, не будет там ни страхов, не будет каких-то болезни, не будете ломать руки и ноги, это вот уже, потому что люди, мы все ненасытные по-своему, говорим, все, что есть, мы это уже принимаем когда-то. Если у нас все хорошо, это надо понимать и очень серьезно ценить, потому что что имеем, не храним, говорит, потерявший, плачем. Поэтому здоровье, да, хорошие люди, да, нет серьезных каких-то проблем, потрясений там, в семье, с собой, со здоровьем, там, финансами, с еще какими-то работой, вы уже на хорошем счету. А то, что как бы ясновидение, это немножко другой процесс. Это не факт того, что вы подружились с богами, потому что в навном и темно-навном мире достаточно много существ, которые могут вам активировать эту способность. И вы можете попасть на эту удочку, что вы уже избраны, и кто-то, кто вам помог в этом, как раз будет легко воспользоваться вашими инструментариями для своих целей. Все. Вопрос от Видогора. Можете подсказать, где искать знания по славянской обрядовой магии? Есть ли где-то открытые источники или все под семью печатями? Миновидно, ответишь мне? Ну, я вообще не сторонник магии. Сторонник, мы все равно с ней каждый день соприкасаемся. Ну, я немножко в эфире уже озвучила, что обращение к богам и магические именно действия, они в основе своей очень серьезно отличаются. Вот то, что касается именно магии, это взаимодействие, скажем так, ну, грубо на коммерческой основе. И по поводу магических действий, ну, вообще говоря, литературы достаточно, но тут надо понимать, что через магическое действие ты не выходишь на взаимодействие с вышними. Это разговор преимущественно с духами, с силами, с функционалами в лучшем случае. А пребывание в вышнем потоке, вот только сейчас Сурья рассказал, вот это состояние, да, когда ты в согласии с миром, когда ты именно в потоке каких-то процессов, там само по себе обращение по-другому выглядит. И вот эти процессы, как правило, в литературе не описываются. К ним можно подойти через личный опыт или через работу, ну, просто с собственным сознанием, с собственным ощущением и вот это вот чувственное восприятие Вышнего. То есть постоянно быть в потоке, ну, как бы измененного сознания и искать способы взаимодействия с именно проявлением, ну, я бы сказала, замысла. Литература в этом плане, ну, вряд ли чем-то поможет. Можно найти какие-то ключи, какие-то подсказки, где, как, на что смотреть, что видеть. А именно сам контакт, ну, по моему ощущению, это личный проход каждого. Потому что каждый имеет в себе очень значительную часть Творца. И если он доверяет себе, если он доверяет своему вот этому осознанию себя как высшему проявлению, своему высшему «я», по сути, там не нужна никакая литература. Поэтому просто войти в состояние доверия себе и своему собственному духу и душе, на это существует масса практик. Да, этому, ну, пытаются научить многие мастера, учителя, и тут литературы много. Но конкретно контакту с высшей силой можно научиться только самому у себя. Вот, мне кажется, так. Хорошо. Татьяна пишет: «Сурияр, повторите, пожалуйста, молитву краткую к богам. Благодарю». Я хочу сказать, Татьяна, если вы немного назад перекрутите запись и нажмете на паузу, то даже можно будет записать эту молитву. Ну, я не знаю, возможно, Сурьяр и повторит. Ну, наверное, сейчас смогу открыть, потому что там есть у меня короткая как раз мола. Вот. Нет, наверное, все-таки она у меня на другом носителе. Вот. Ну, Мирай, может, у тебя что-то там есть под рукой, вот таких не длинных, потому что длинная мола есть, и она, ну, как сказать, для настройки достаточно короткой, по-своему, просто уже длинные молы, они как задачи несут. Другие, я думал, просто она у меня здесь есть, но это я не вижу сейчас. Ну, я думаю, тут сейчас речь о том, что было произнесено в эфире, обращение к роду. Ну, да. Ну, мне кажется, своими словами всегда естественные и искренне обращаться. Не всегда, потому что для того, чтобы составлять своими словами, это надо все-таки понимать, что ритм – это ключевая позиция тоже для произнесения молы, поэтому она должна быть определенным образом построена. Плюс там должны быть достаточно четкие смысловые ряды, чтобы вам было понятно. Я говорю, сейчас, не знаю, мне, наверное, отключится. Да. У меня где-то здесь было, по-моему, на этом телефоне сейчас. Давайте не будем мучить друг друга. Да, все-таки я рекомендую перекрутить запись назад и записать то, что вы хотели услышать. Самое короткое обращение – это просто произнесение имени. Это вот самое короткое. Просто с каким посылом ты это делаешь, а дальше уже, если у тебя есть какая-то мысль, она все равно выкладывается в определенный текст. А обращение за благословением просто и за направлением, направь меня и помоги, будь со мной и благослови. То есть тут формул-то много, чего конкретно в моменте надо. В данном случае, потому что, с одной стороны, их и достаточно много в интернете, я говорю, просто старцы, волхвы, да, там, как переходные, там, и двоеверные, они всегда пользовались очень короткими, это при условии, если ты ее постоянно твердишь в течение дня. Если нет, то, да, немножко подольше, поэтому, тут у нас в эфире было, там, в принципе, я думаю, можно... Идем дальше. Дмитрий Иванов, когда человек не держит слово, пообещал и не выполнил, как энергетически это воздействует на самого человека? Это не совсем, наверное, по теме нашей вопроса. По-разному воздействует, потому что все зависит от ваших ожиданий. В другом случае это всегда индивидуально. Каков уровень развития духа у того человека, какова, опять же, совесть, приглушена она или в активной фазе, потому что совесть, она соединяет с вестью и выводит его, если человек там поступил как-то неправильно, выводит его на более высокие уровни, и там он все равно условно судьбу свою соберет. Поэтому, это индивидуально, тут ничего не скажу, там нет безусловной формы. Зависит от ваших кармических взаимодействий, возможно, если человек вам что-то обещал, не выполнил. Я говорю, все равно у меня четкая формула, что каждый соберет свое, то, что должно быть его, будет его. Все наказания, все подвиги, все будет его. Еще один вопрос от Дмитрия. Когда внутри человека нет энергии, что-либо делать, упадок сил, как подняться? В большинстве случаев, с точки зрения даже, просто у вас, не у вас там, если нет энергии, чаще всего, там, это не, как правило, не какое-то поражение физическое тело, это просто у вас есть некая идея, которая у вас находится в противоречии с тем, что вы делаете. У вас как бы на коротком замыкании сгорает ваша жизненная сила, и вы не находите возможности что-либо делать. Либо у вас вообще отсутствует некая идея, за которой вы могли бы двигаться. И пока вы ее ищете, у вас точно так же может энергии не быть реализована. Это опять же тоже часто индивидуальное свойство характера, потому что кто-то сангвиник, кто-то холерик, кто-то флегматик, если там психологически кто-то настроен на внешнюю мотивацию, кому-то своей хватает, поэтому, как правило, я говорю, внутренние противоречия, на которые сгорает очень большое количество сил. Все. Анатолий Подкова спрашивает, что посоветуете из техник для развития чакр? этих техник в интернете на самом деле очень много, поэтому я не скажу, какая практика лучше. Самая практика лучшая та, которая там, с одной стороны, не сложная, с другой стороны, ключевая позиция, которую вы выполняете регулярно, желательно каждый день. Вот и все. Поэтому, как бы настроившись на ту или иную чакру, где она примерно находится в своем теле, вы просто активируете ее своим вниманием. Она начинает лучше работать. Даже вот так, такое простейшее упражнение. От Дмитрия Иванова вопрос. Татуировки на теле человека как-то помогают его судьбе? Зачем так много набивают на своем теле наколок? Ну, к сожалению, многие из тех, кто набивает множество татушек себе наколок, совершенно не представляют, сколько разных процессов они привносят не только на свое физическое тело, но и на свои тонкие тела. И те, как бы там, какие-то слова, какие-то рисунки, они, ну, достаточно серьезно могут повлиять вообще на их дальнейшую жизнь. Поэтому вопрос такой, что да, можно набить какой-то оберег, он будет работать как оберег, а если вы делаете это бездумно, то вы проникаете в свою тонкую составляющую, свои тонкие тела, вы на них делаете записи, и они меняют свой функционал. Вот такая ситуация. И вопрос от меня. Недалече, как вчера, в эфире с Алексеем Орловым был немного затронут вот этот вопрос обращения к богам. Он-то прочитал замечательное стихотворение да, Акуджавы, молитва. И вот у меня тоже возник такой вопрос. Что будет полезнее все-таки для человека? Это обращаться с просьбами, мову, славы или просто благодарность? Да нет, ну на самом деле можно и с просьбами, конечно же, обращаться, и славить можно. Мы там, ну, как многие горделиво говорят, у нас мы типа боги, мы или там внуки богов, поэтому мы ходим на обряды только славить. Нет, мы точно так же, понимая вот тот уровень величие и могущество, которые там от высших богов происходит, конечно, как мы вот как волхвы точно так же обращаемся, чтобы помоги обрести большую мудрость, помоги обрести ясность сознания, там, приведи тех людей, которые там, ну, могут быть примером, еще что-то. Это тоже просьба, потому что, ну, как вот, мы же все равно, как бы мы себя там не мнили, не чтили, мы как дети малые, все равно еще во многом там, играющиеся в каких-то своих иллюзиях, эмоциях. Ну, это не только про себя, там, про любого человека, так можно сказать. Но задача, она вот где-то в этом заключается, что можно и славить, можно и просить, можно и благодарить. Но просто не надо уподобляться вот этим попрошайкам на паперте, потому что на Бога надейся, сам не плашай в том плане, что ты полноценное божественное существо в этом мире пребывающее, и которому дано с лихвой всего. Просто соберись и делай свою жизнь, строй ее там. И благодари богов всегда за то, что происходит. Да будет все легко. Ну. Хорошо. Мировида что-то добавит? Микрофон-то включить. Да, ну, я бы хотела добавить, наверное, только один момент, что когда ты реально пребываешь в состоянии веры и вот эти обращения к высшим силам, они у тебя не направлены на там, реализацию какой-то конкретной просьбы. Вот сейчас фокусный такой момент прозвучал, что делай сам, и пространство, и вот эти силы, они будут тебе сопутствовать просто. Потому что мы такие же творцы, как и боги, да, и по мере просто своих сил, по мере своего осмысления мы можем реализовывать какие-то свои замыслы. И вот этот вопрос доверия и согласия с единым замыслом. Мы доверяем Творцу, и мы становимся с Ним сотворцами. И в этом случае не стоит вопрос о каких-то просьбах, о каких-то там, ну, таких взаимообразных каких-то отношениях. Нет, перестраивается вообще способ мышления даже. Восприятие фокусируется на том, чтобы поймать вот эту волну и на ней двигаться. Согласие с миром, оно дает очень интересные состояния, которые нивелируют обычные бытовые какие-то проблемные места. То есть ты понимаешь, ну, мелочность и пустоту большинства процессов. И если смотреть с позиции вот, ну, масштаба, скажем так, проявления Творца, становится понятно, что большинство вопросов, о которых мы пытаемся даже просить, они вообще ни о чем. Поэтому чем дальше ты проникаешь вот в это высокое состояние, чем больше ты туда погружаешься и большим доверием относишься к прародителям, да, тебя сюда привели не для того, чтобы ты маялся, а для того, чтобы ты проявлялся. Так проявляйся и проси только того, чтобы хватило сил реализовать все свои задумки. Вот такая настройка, она, ну, более объективно ведет тебя, и жизнь становится легче, и радостнее, и вот это согласие с собой и с миром, оно как ветер в парусах, ты двигаешься, и ты уже не думаешь о том, что там все плохо и надо что-то менять. Наоборот, у тебя есть цель, ты к ней летишь, и ловишь и волну, и ветер, и все. Замечательно. Вопросов больше нет. И я предлагаю завершать наш эфир сегодня. И у вас возможность обратиться к слушателям и зрителям Народного славянского радио. Ладно, благодарю всех, кто нашел сегодня время и силы послушать эфир, и даже, возможно, дослушать его до конца, но дослушайте потом, слава богам, в записи он есть. Ну вот. Ключевой момент, то, с чего я и начал, что наша задача, вот это чувство веры, чувство сопричастности, соприсутствия с божественной силой, с божественными проявлениями, себе надо культивировать. Активировать это надо как раз через обращение. Вот. Если вы каждый день будете делать обращение, то, я говорю, результаты они в любом случае будут, и будут они хорошие. Вот. Поэтому всем добра. Не забывайте поддерживать Народное славянское радио, что оно именно народное, русское и славянское. Всем добра еще. Благодарю. В свою очередь и мы благодарим Сурияр Мировида за этот содержательный, очень познавательный эфир. Друзья, завершаем эфир «Боги прави, боги яви, боги нави. Правила, практики и возможности взаимодействия». Сегодня по одному из календарей 19 апреля 2023 года, среда, в виртуальной студии Народного славянского радио находились Сурияр Мировида, Светлана Большакова следила за чатом, передавала ваши вопросы. Алексей Щербаков находился за пультом Народного славянского радио. И я, Елена Андреева, вела эфир. Благодарим вас, уважаемые слушатели, за участие в эфирах и жизни Народного славянского радио, за вашу помощь и поддержку. Следите за анонсами наших очередных эфиров и передач. Оставайтесь вместе с нами, потому что вместе мы сделаем мир лучше. Быть добру! Славянское радио для пытливых умов.